Глава 42. Мама и Павел поверили вполне в наши сказки. Так неуютно было, когда они начали волноваться и настаивать на посещении доктора. Не люблю врать. К чему меня привели отношения с Кириллом? Ужас какой-то. Я стала лгать и заниматься таким сексом, о котором даже в книжках не читала никогда. И мне все это нравится. Секс с ним вызывает нереальные эмоции. Любой. Нежный, грубый, долгий, быстрый. Неважно, лишь бы он обнял меня, лишь бы был внутри и смотрел на меня своими серыми глазами с обожанием, лишь бы этот кайф никогда не кончался. Родители заметили, что между нами пропало напряжение. Мы признались, что топор войны закопан, и теперь мы вроде как нейтральные друг к другу. Мама была рада, а вот Павел косился с подозрением. У Кирилла снова началась подготовка к очередным соревнованиям. Он стал пропадать целыми днями, а я все понимала, но, черт возьми, скучала жутко. В один из поздних вечеров он пришел ко мне в комнату. Мы сидели на кровати в обнимку, слушали музыку в одних наушниках. Одно ухо ему, одно мне. Поначалу он смеялся над моим плейлистом, говорил, что я слушаю какой-то хлам. Но позже выяснилось, что все же не такие уж у нас и разные вкусы, и некоторые композиции нам очень даже по душе обоим. Настолько, что мы повадились вечерами, выключив свет, слушать музыку, пока я лежу на его плече, а он нежно водит пальцами по моим распущенным волосам. «Кирилл», — обратилась я к нему, — «а можно посмотреть твои соревнования?» «А ты что, хочешь, что ли?» «Да? У меня парень баскетболист, а я не видела ни разу, как он играет». «Серьезно?» — совершенно искренне удивился мой парень. «Познакомишь? Как раз игрока ищем в команду». Вместо ответа ему прилетел мой кулак в бок. Кирилл охнул и засмеялся, вдруг схватив меня и подмяв под себя. «Можно, конечно. Соревнования через неделю уже. Я скажу тебе и билет достану». «А у вас что, еще и билеты там есть?» «Конечно. Мы юниорская сборная края и вход платный. Но для тебя я, так и быть, достану пригласительный. Если ты, конечно, будешь вести себя хорошо». «Хорошо — это как?» «Ну, там будешь выполнять мои желания», — улыбнулся хитрый лис. «Ты опять?» «Мне кажется, мы эту тему давно проехали. А я предлагаю вернуться к ней. Услуга за услугу. Я тебе билет в первый ряд, а ты мне что?» «Ах ты ж мотная задница, а?» Я снова попыталась его пихнуть, но меня лишь сильнее прижали к матрасу. Какое-то время мы то ли боролись, то ли целовались, потом я все-таки проявила любопытство. «А чего бы ты хотел?» «Ты что можешь предложить?» «Я первая спросила. Говори, что ты хочешь. Ты ведь задумал этот разговор с определенной целью». Кирилл усмехнулся и вернул игривый взгляд на меня, и я поняла, что его желания связаны исключительно с сексом. Но чего, собственно, я ждала от него? «Хочу поцелуй». «Так, чей и куда?» «О, Гуфи, ты научилась строить конструктивный диалог со мной? Ну, мне немножко тяжело строить таковой, прижатый тобой и с рукой в моих трусах, но...» «Да, вроде того». Парень лишь усмехнулся и заставил меня дать его руке пространство. «Так чего ты хочешь?» Вместо ответа Кирилл вдруг стянул с себя штаны и белье, схватил мою руку, положил ее на свою горячую плоть. «Поцелуй». Я потянулась к губам, целовала нежно, вкладывала всю свою любовь, при этом ласкала его рукой. «Класс», — сказал он осипшим голосом. «Гуфи, ты просто ходячий секс. Но я прошу другой поцелуй. Поцелуй его». Первая моя реакция на такую просьбу — возмущение и стыд. Я нахмурилась и опустила голову. «Ну ты чего, Лиз?» — поднял он рукой мой подбородок, вглядываясь в лицо горящими от предвкушения глазами. «Ничего нет тут такого. Я ведь тебя целовал и не раз». И ведь действительно, Кирилл целовал и теперь не делает из этого культ какой-то и трагедию, как я. Его губы после этого не стали для меня менее желанными и сладкими. «Я тебя люблю и хочу испытать с тобой всякие эмоции», — сказал он. «А тебе это нравится?» «Мне все нравится, что ты делаешь со мной. Да, мне нравятся такие ласки. Но я ведь не умею. Я вообще очень сильно теоретически себе это представляю. Я знаю, не надо уметь, просто люби меня и желай приласкать. И все выйдет само собой. Парень взял меня за лицо, заставил смотреть в глаза. Я уверен, те ласки и ощущения, что подаришь мне ты, никто мне не дарил и больше не подарит. Я хочу чувствовать их с тобой. Я не собираюсь ни с кем тебя сравнивать. Ни у кого не выйдет сравниться с теми чувствами, что я испытываю к тебе. И я сделала это. Убрала волосы назад и склонилась над ним. Обхватила головку губами. Стала опускаться ниже. Кирилл откинулся на подушке, закрыл глаза и тяжело задышал. Но далеко вобрать его я не смогла. Внезапно головка коснулась горла, вызвав реакцию. Я резко отпрянула, закашлявшись. «Прости», — вытерла я губы рукой. «Если тебе противно, то не нужно». Парень открыл глаза и смотрел внимательно мне в лицо. «Мне не противно, просто он дотронулся до горла почти. Я сейчас еще попробую». Снова обхватила твердый ствол и стала вновь двигаться губами по нему, но не захватывая так глубоко. Инстинктивно стала помогать еще и рукой. Вдруг во рту появился соленый привкус. Это его вкус? Странный. Это точно не моя слюна. «Тебе нравится?» — спросила я его, оставив пока только руку в движении. «Да», — тихо ответил он. «Очень». Я воодушевилась и склонилась над парнем в третий раз, снова вбирая его в себя и скользя по его плоти губами. Почувствовала, как меня поднимают сильные руки и резко стягивают мои домашние брюки вместе с трусами. Понять ничего не успела, как уже под ним, а он остервенело вбивается в меня. Когда сумасшествие закончилось обоюдным оргазмом, мы после душа валялись голые в моей постели. Я прижималась к обнаженному телу молодого мужчины, лежала на его груди, он нежно перебирал мои волосы. «Почему ты прервал вдруг меня?» «Я могла бы еще», — спросила я в тишине. «Я больше не смог терпеть. Ты так здорово это делала, что я захотел большего. Очень возбудила меня». «Здорово?» — поднялась я на кровати, смотря на него. «Ты смеешься надо мной?» «С чего ты это решила?» «Как могло быть здорово, если я делала это впервые?» «И что?» «Это было здорово, Гуфи. Просто крышесносно. Ты вообще меня удивила. Я думал, ты откажешься, и я бы понял». «Да? В хорошем смысле удивила?» «Да». «И тебе понравилось?» «Да, Лиза». Кирилл утянул меня обратно в кровать. «Мне все нравится, что ты делаешь со мной. Поцелуи с самого первого, эти ласки, наш секс — все просто замечательно. И твой опыт тут ни при чем. Ты просто меня любишь, а я тебя». «Я чувствую твои эмоции. Ты очень сексуальная». «Я? Сексуальная? Ты ведь говорил, что я ребенок». «Говорил. Но не такой уж и малыш. Вон все выросло где надо». «Говорил, а сам в это время хотел меня...» Запнулась. «Сложно мне говорить такие слова. Хотел тебя трахнуть». А вот Кирилл не стеснялся их говорить. «О да, с первых дней, как ты появилась в этом доме». «Серьезно?» — подняла я брови. «Я думала, у тебя эта шиза после началась». «Сразу. Ты мне сразу очень понравилась». Это было приятно слышать, хотя и в то же время как-то немного неловко. «Почему тогда просто не сказал об этом? Травил меня, устраивал шантаж?» «Ну, как-то не зашло у нас знакомство с тобой, не находишь?» «Ну, как-то да». Справедливо ответила я, вспомнив первые дни в доме маминого мужа и холодный липкий страх, который вызывал тогда парень вперемешку с нереальным притяжением. «Ты бы меня просто избила тем, что под руку бы попалась». Я засмеялась. «Так бы я и сделала». «Ты, Лиза, такой странной мне казалась, наивным ребенком, ангелочком каким-то, а я как демон желал тебя, абсолютно не невинна. Мы такие разные. Я решил, что ты не для меня, но ничего не мог поделать с тем, что меня к тебе тянуло. Поэтому издевался?» «Да, ты меня реально с ума сводила». «Тссс», — закатила я глаза. «Кто еще из нас ребенок? Чё косичку не подергал в довесок и ластиком в спину не кинул. Мальчишки. Девчонки. Передразнил он меня, увлекая поцелуем. Спустя неделю он действительно провел меня и Светку на соревнования в зал и усадил на первый ряд. Литвинову с разрешения Кира я посвятила в нашу тайну, и она долго хмыкала и бурчала, как бабуля на базаре. «Я же говорила» и прочее. В целом она была рада, что мы, наконец, перестали терзать друг друга и теперь сверкали, как два начищенных тазика. Было нереально круто. Столько драйва давно не испытывала. Все горло себе содрали, как орали с ней и болели за команду Кира. Играет он в самом деле красиво и не зря является капитаном команды. Кирилл — лидер. Он очень умело руководил процессом и сам не упал в грязь лицом. Парень был чуть ли не самый здоровый и сильный среди других игроков обеих команд. Стоит ли говорить, что кубок они забрали, а мы ушли из зала со Светкой без голосов вовсе?